Глава 3. Имперская табель о рангах. Самый младший чин – гренадер, или десантник, канонир, сапер, санитар и прочее. Второе – обер-гренадер. Третье – ефрейтор. Четвертое – обер-ефрейтор. Пятое – штабс-ефрейтор. Шестое – унтер-офицер. Седьмое – унтер-фельдфебель, или унтер-вахмистр в десанте. Восьмое – фельдфебель, или вахмистр. 9. Оберфельдфебель или обервахмистер. 10. Штабсфельдфебель или штабсвахмистер, высший из неофицерских чинов. Далее уже идет белая кость. 11. Юнкер или кандидат на офицерский чин. 12. Лейтенант. 13. Оберлейтенант. 14. Гаупман или ритмейстер в частях разведки и спецназначения. 15. Майор. 16. Оберстлейтенант. 17. Оберст, высший из старшего офицерского состава. Дальше следует генералитет. Генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал, генерал-оберст, верхушка послужного списка, генерал-фельдмаршал.